День 12. Новгородская область, 80 километров от места расположения входа в подземстрой-1, самодельный семейный бункер, 10:00, время московское. Итак, повторим еще раз. Облаченный в свое снаряжение Порфирьев обвел взглядом сидящих в креслах девушек. Через 15 минут наш отряд сворачивает базу. Трех женщин и ребенка мы перемещаем к вам. Вездеход подойдет вплотную к люку, и они спустятся сюда. Им точно не нужно принимать антирад. За 2 минуты без антирада в условиях местной радиации они получат такие же повреждения, как от интоксикации. Нет смысла менять шило на мыло. Понятно. Итого у вас здесь получится 7. Запасов у вас грубо на 3 суток. До подземстроя 80 километров. Это 3 часа на нашем вездеходе. За 1 цикл успеем добраться до туда и выяснить, что там. Даже хватит времени вернуться. Тащить туда всех сразу не имеет смысла. В вездеходе нет места, движок еле тянет. Если подземстрой уцелел, то мы за вами вернемся. Вряд ли медики сейчас валяются на дороге пачками. Думаю, в подземстрое все будут только за. Особенно, если там мужиков окажется больше, чем баб, хотя бы на 3 человека. Ну а если подземстрой уничтожен, делать нечего. Мы все равно сюда вернемся. 1 черт больше некуда. Тогда и будем думать, как быть дальше. Устраивает. Как уже было сказано, произнесла Кристина, многозначительно глядя на Порфирьева. Особого выбора у нас нет. Его сейчас ни у кого нет. Лениво отмахнулся от нее здоровяк. Наш механик рад уже только тому, что мы можем оставить у вас 4 пассажиров. Так больше шансов не угробить движок где-нибудь на полпути к цели. Если всем все понятно, то готовьтесь к приему пациентов. Так ведь у вас говорят. У них дозы облучения побольше моей будут. Все необходимое было приготовлено еще вчера. Осталось только надеть скафандры. В бункере их было 3, но скафандр отца был всем велик, и потому решили, что встречать и отмывать гостей будут Ингиборга со Светланой, которой скафандр матери подошел по размеру. Кристина станет принимать тех, с кого снимут снаряжение и находящееся под ним радиоактивное тряпье, и размещать в лечебном стационаре. Его, как могли, организовали в помещении тамбура, который до обрушения дома являлся главным входом в самодельный бункер. Пока Кристина помогала Светлане надевать скафандр, Порфирьев подозвал к себе Ингиборгу. «Пойдем, покажешь мне ваш самодельный лазарет. Я не уверен, что там хватит места для всех». Он направился в основной тамбур, и она поспешила следом. «Если вы верно описали антропометрические данные пациентов, то места хватит. Я же говорила». Они зашли в тамбур, и Порфирьев, нахмурившись, обвел скептическим взглядом крохотное помещение, застеленное импровизированными лежанками. «А люк закрывать как будешь? Вдруг у кого-то инфекция?» «Но...» Ингиборга попыталась возразить, мол, при чем тут инфекция? Да и вообще, разве это имеет отношение к люку? Но увидела суровый взгляд Порфирьева, буравящий ее в упор, и не стала спорить. «Люк закроется, если надо. Постели ему не мешают?» «Да». Порфирьев покосился на стальную створку. «Покажи». Ингиборга вздохнула и принялась закрывать люк. Задраив запорный механизм, она обернулась к Порфирьеву и увидела в его руке пистолет. «Что у тебя под спортивным костюмом?» Он шагнул к ней, оказываясь чуть ли не вплотную. «Белье». Она испуганно попятилась, но наткнулась спиной на стену. «Почему вы спрашиваете?» «Возьми». Порфирьев протянул ей пистолет. «Надень что-нибудь под костюм или сделай повязку. Спрячь его на себе и носи всегда. Никому не говори и не показывай. Особенно своим верным подругам. Пользоваться умеешь?» «Папа учил стрелять». Ингиборга взяла из рук Порфирьева оружие. «По банкам». «Не бойся, он не излучает. Я носил его под снаряжением. Прячь и никогда не выкладывай. Спи тоже с ним. Здесь 20 патронов. Патрон в патроннике. Осталось только снять с предохранителя. Повторяю, никто не должен про это знать. Ты все поняла?» «Да». Она посмотрела на капитана. «Что-то пошло не так?» «Посмотрим. И запомни главное. Доставай его только тогда, когда соберешься в кого-то стрелять. Не пугать, не угрожать, не стрелять в воздух, а именно в конкретного противника. Если не станешь выполнять это правило, пистолет для тебя окажется в лучшем случае бесполезен. В худшем тебя же из него и убьют. Вопросы?» «Я все поняла». Ингиборга спрятала пистолет под спортивный костюм. «А вы...» «Открывай, пока твои преданные подруги не подумали, что ты тут высасываешь из меня гарантии своего персонального спасения». Она открыла люк, и капитан вышел из тамбура, недовольно рыча на ходу. «Нас 17 человек. Где собралась размещать остальных, если у тебя четверо занимает так много места? Что так сложно сдвинуть лежанки вплотную? Я сдвину, пообещала Ингиборга, направляясь к своему скафандру. Кристина бросила на нее косой взгляд, пряча насмешливую хмылку, и водрузила гермошлем Светлане на голову. Закончив снаряжаться, Ингиборга подошла к Порфирьеву. Тот вел переговоры со своими, его отряд свернул базу и запрашивал координаты убежища. «Я сейчас выйду к вездеходу», — ответил им капитан и кивнул ей. «Ты будешь ждать у лестницы снизу. Верхний люк я закрою сам. Потом тщательно запрешь средний и внутренний. Идем». Они вышли к аварийной лестнице, и Порфирьев поставил ногу на ступень, собираясь начать подъем. Ингиборга шагнула вперед, оказываясь между ним и лестницей, и посмотрела капитану в глаза. «А вы вернетесь за мной?» «Вернусь, если останусь жив. А теперь отскочила отсюда». Порфирьев поднялся по лестнице и исчез за средним люком. Несколько минут в шахте было тихо, потом послышался звук шагов неуверенно спускающегося по ступеням человека, и средний люк распахнулся. Из него показалась очень полная женщина в скафандре старого образца. Следом спустился ее ребенок, облаченный в смесь лохмотьев и такого же порезанного скафандра. Затем еще две женщины в аналогичном снаряжении. Ингиборга передала их Светлане, велев начинать очистку с матери, и полезла закрывать люки. Внешний люк был уже захлопнут. Она как могла затянула поврежденный запорный механизм, потом тщательно задраила и застопорила средний люк и спустилась к внутреннему. У внутреннего люка Ингиборга остановилась и посмотрела вверх, куда-то сквозь задраенную освинцованную сталь. В одной из ее любимых сказок детства храбрый рыцарь в сияющих доспехах спасал из башни прекрасную принцессу и выручал ей в знак пылкой любви обручальное кольцо. Интересно, в условиях сгоревшего в термоядерном огне мира, в котором ей осталось жить несколько дней, она может считаться принцессой, спасенной из заточения в подземном бункере рыцарем в радиоактивных доспехах, который вручил ей обручальный пистолет? Правда, пистолет вряд ли был обручальным, да и пылкой любви никто не обещал, но доспехи точно были радиоактивными. Впрочем, одно преимущество перед той сказочной принцессой у нее точно есть. Принцесса знала своего рыцаря едва минуту, а она знакома с капитаном целые сутки. Ингиборга иронически улыбнулась сама себе, вошла в заполненный прибывшими с поверхности людьми аварийный тамбур и задраила люк. Конец первой части.